Местность напоминала земную. Голубое небо, белые облака, зеленые трава и деревья. Вроде как родные, но издалека непонятно, какие именно. Действительно, было тепло, я бы даже сказал жарко, градусов 30. Высадили нас в метрах в 200 от поселка. Встречающие сказали, что нужно быстрее перебираться в лагерь под охрану. Нас построили по двое, нагрузив самых крепких еще и ящиками. По одному на пару. Встречающие шли первыми, задавая темп движения. Быстрый шаг. Войдя в огороженный толстыми бревнами лагерь, сразу закрыли ворота. Внутри я увидел самую обычную деревню из бревенчатых изб. К нам тут же подбежало несколько человек, забрали ящики и потащили их дальше, в какую-то большую избу. А к встречающей паре подошли еще 5 человек. Всех 7 можно охарактеризовать одним словом – братки. На всякий случай я попросил Орехалк распределиться по груди, животу и голове. Остальное, насколько хватит, по спине. «Меня зовут Вега», – сказал один из братков. «Я здесь главный. Будете служиться, возможно, выживете. Все вещи оставляете здесь, они пойдут в пользу общины. Все необходимое вам выдадут потом». Я думал, кто-то будет возмущаться, но, видно, не только я заметил многочисленные шрамы на руках и лицах встречающих. «Сейчас уже вечер. Инструктаж и распределение по работам завтра». «Я Сет», — назвался второй браток, когда мы все мешки и сумки побросали. «Бабы остаются здесь. Остальные за мной». И мы пошли в длинное здание. Нас сопровождали еще 4 братков. Как я понял, на сегодня еще не все закончилось. В здании нас построили в один ряд и потребовали добровольно отдать то, что не выкинули ранее. Ножи, ложки, зажигалки и прочую мелочь. Под тяжелыми взглядами братков все стали вынимать заныканное. А я подумал, что о зажигалке-то я и забыл. Турист, блин, недоучка. Мне вынимать из обычных карманов было нечего, поэтому я просто стоял и ждал, что будет дальше. А дальше был урок. 4 братков забирала предметы и взамен по удару каждому. «А ты хочешь сказать, что ничего не спрятал?» – спросил у меня Сет. «Все, что хотел, я уже отдал», – ответил я и получил усиленный удар, который припечатал меня к стене. Благодаря Орехалку я почувствовал лишь небольшой распределенный удар. «Еще раз вякнешь не по теме, сразу в бубен. Тебе мало оторванной руки?» – отчитывал меня браток, пока я вроде как очухивался. «Я спросил, где остальное?» «Еще раз ударишь не по делу, убью», – ответил я, передразнивая его манеру речи. «Я сюда за артефактами прилетел, а не за тем, чтобы всякие придурки на мне свою крутизну демонстрировали. На моей родине более слабых бьют только трусы». «А за слова придется отвечать», – спокойно и заинтересованно сказал он. «Ну, покажи, как ты с одной рукой со мной справишься?» «Ты хочешь сдохнуть?» – спросил я. «Я не умею драться, только убивать. Хочешь проверить?» «Я же говорил, что это динолог, а ты не верил», – негромко сказал один из новичков другому. «Ты что-то хотел сказать?» – обратился к говорившему Сет. «Говори, что знаешь о нем». «Он на арене Бергса завалил», – ответил он. «Причем был без брони и с одним ножом». «Ты в этом уверен?» – скептически спросил Сет. «Что-то не выглядит он матерым гладиатором». «Пока меня не взяли в рабство, я постоянно просматривал все свежие бои», – сказал он. «В одном из боев я как раз и видел, как Бергс, умирая, откусывает ему руку, пока тот его убивал ножом». «Ладно, завтра разберемся». Уже неуверенно закончил разговор Сет и вышел. «Туалет вон там, одеяло сейчас принесут», – сказал один из оставшихся 4. «Сейчас спать, до утра не выходить». Дождавшись, когда принесут одеяло, они ушли и закрыли дверь. Все сразу расслабились и стали разбирать одеяло. Кровати не было, зато одеяло большие и толстые, значит, будем спать на полу. Вместо окон плетеные решетки. Думаю, ночью будет прохладно. Освещения не наблюдаю, поэтому ночью будет тьма кромешная, если не будут жечь костры. Темнеет, пора укладываться, а то придется в потемках шариться. «Я так и знал, что ты динолог», – услышал я подходящего сбоку новичка, пока пытался в углу уложиться в постель. «Не динолог, а демонолог», – поправил я. «Точно, деминог. Я забыл», – исправился он. «Просто лог. Коротко и запомнить легко», – решил я упростить задачу. «Не понимаю, в чем проблема с длинными именами? Нужно поискать в инфонете, если вспомню, если вообще до него доберусь». «Хорошо, лог. А я Зенф», – представился он. «Я и хозяевам на корабле ничего не сказал. Думал, ты их убьешь». «Ну, убил бы я их. И чего? Корабль кто поведет? И как? Кругом одни пароли. Ломать кто будет?» Решил я его приземлить ворохом проблем. «Да, насчет пилота и паролей я не подумал», – признался он. «Давай спать, уже почти ночь. — сказал я ему, пытаясь завернуться в безразмерное одеяло. «А где тебя взяли?» — спросил неугомонный Зенф, укладываясь рядом. «Я думал, ты уже в центральных мирах Содружества на пляжах загораешь. Целых 40 миллионов кредитов выиграть. Ну надо же!» «Спи давай. Завтра договорим». Постарался я успокоить Говоруна и немного охренел. «Неужели я столько выиграл?» «Все может быть. Сейчас не проверить. Нужно завтра уточнить, что он о финале моего боя знает». «Угомонился, наконец», — подумал я. А сам никак не мог заснуть. Что-то неправильное в окружающей обстановке не давало мне успокоиться. Некоторое время спустя я понял, что проблема в освещении. Глаза привыкли к потемкам и ясно различали свет, сочившийся сквозь решетки. Свет не мерцал, как было при кострах, значит, освещение искусственное. Жаль, не могу посмотреть, решетки высоко. Меня уже видели с одной рукой, поэтому если я сделаю вторую руку из орехалка, меня не поймут. Даже в потемках рисковать засветить орехалка не буду. Нужно придумать что-то другое. А если попробовать использовать орехалк как дистанционную видеокамеру? Типа жучок. Да. Что-то не подумал я, что так может быть. Он видит, как мне надо, только через мое зрение. Я же его видение мира. Не понимаю. Я как-то раньше и не задумывался, а как орехалк видит мир. Теперь не понимаю, что там вообще можно различить. Непонятная мешанина цветов и звуков. Буду постепенно анализировать. Может, что и высмотрю. Но не сегодня. Не забыть бы завтра узнать, что у них за фонарики, если электроника дохнет за сутки. А сейчас спать. Утром я проснулся и увидел перед собой голову змеи, буквально перед лицом. Сработал мой основной рефлекс на опасных тварей – отпрыгнуть подальше. Не помогло, потому что я, оказывается, вцепился в нее правой рукой намертво. Все стали вставать и подходить ко мне узнать, в чем дело. Я же медленно, но верно разжимал руку, пытаясь избавиться от дохлой змеи. Пока все обсуждали тварюку, я пытался понять, от чего она умерла. Держал я ее за середину тела, так быстро не убить, значит, должна была искусать, а укусов не было. Сдохла от испуга? Не смешно. Остается только мой эффект мигания, который я мог применить на ней во сне рефлекторно. Вроде никого из людей не пришиб, все живы. Опасная создалась ситуация. Нужно постараться убрать этот рефлекс. А пока спать подальше от остальных. Хорошо, хоть лунатизмом не страдаю, а то проснусь, а кругом одни трупы. «Че шумим?» – спросил входящий Сет. «Жрать сейчас принесут». «Вы зачем у нас ножи отобрали, если сами защитить не можете?» – спросил я у него, продемонстрировав ему змею. То, что произошло потом за секунду, я осознавал секунд 10. Он вынул нож, отрезал змее голову и в кувырке отпрыгнул назад. «Нифига себе, ниндзя! Я тоже так хочу!» «Ты где эту тварь взял?» Услышал я от него вопрос, когда он снова подошел. «Я с ней в руке проснулся, и это было не смешно», ответил я, наконец разжав руку и переспросил. «Так как насчет ножей?» «Решим», сказал он и подобрал обе части змеи. «Ждите здесь». «Как ты ее убил?» спросил меня Зенф, когда Сет вышел. «Взглядом», отшутился я, но увидев, что он стал от меня со страхом отодвигаться, успокоил. «Не ссы, солдат ребенка не обидит». «Что я несу?» «Видно, отходняк от стресса или перегрузки». «А ты не знаешь, почему Сет так быстро двигался?» «Бывший мод, наверное. Действующие моды двигаются еще быстрее», – предположил он. «На арене такое вытворяют?» «Что ты видел в конце моего боя на арене?» – спросил я у него, пока не забыл. «Ты взял выигрыш и упал. Затем тебя подхватил один из пиратов и унес», – ответил Зенф. «Больше ничего в записях не было. Ходили слухи, что ты подался в центр отдыхать и проматывать выигрыш». «Ясно. Значит, меня забирал Винг», – подумал я. Тут пришел Сет и отвел нас в столовую, где и провел первичный инструктаж. Мы узнали, что первоначально в поселке было больше 400 человек. Сейчас меньше 50, не считая нас. Население поселка гибнет в основном от таких факторов, как дикая природа, животные, ядовитые насекомые и растения, местное население, дикари и заключенные, старая планета, тюрьма. Охранные системы в древних развалинах. Старшие в поселке – сталкеры, собственно, сами поисковики. И Вега, глава поселения. Следующие по старшинству – охранники, в основном бывшие военные и модификанты. Их задача – защита жителей поселка, а также охрана поисковых отрядов, затем всех остальных. Никакой демократии, никаких денег и торговли. Чистый военный коммунизм. Приказы выполняются неукоснительно. Всем необходимым все снабжаются по мере возможности и надобности. Тунеядцев здесь нет, от таких избавляются сразу, в смысле заворота, и иди куда хочешь, но подальше. Наша задача в течение недели – перенимать знания ветеранов, необходимые для выживания на планете. Попутно будет проверка физических данных и навыков, необходимых для различных работ в поселке, по результату которых будет распределение по группам. Сейчас в поселке 5 звезд. Пятерки, 4 поисковика и 1 боец – сталкеров. А так как снабжение поселка необходимым – оружие, еда, медикаменты, инструменты, бабы и так далее – зависит от количества найденных артефактов, то группу поисковиков планируется повысить до 7-8 звезд за счет прибывших. Более подробно объяснят в течение недели. Пока он все это рассказывал, нам раздали солдатские сухпайки, насколько я понял. Поскольку я совсем еще дикий и не знал, как пользоваться пайками, то сначала посмотрел, как это делают другие, а то еще порву саморазогрев или еще что-нибудь. Соответственно, из столовой я вышел самым последним. На выходе меня уже ждал Сет, который сказал, что я остался один, остальных уже опросили, а со мной вопрос особый, поскольку я калека. Он повел меня в одно из зданий, как я понял, дом старосты Веги.